158. Без связи с учителем даже одною щетиною отрицания можем допустить черного жильца. Легкомыслие недалеко ночует от предательства. Так можно представить следствие разрыва ученика с учителем. Людям пора заглянуть в сумасшедшие дома и проверить причины и обстоятельства заболеваний, особенно теперь, когда этот бич опаснее чумы. Умейте хранить нить с учителем и наполнять сердце владыкою. Нельзя забывать, что составляет сущность нерушимого восхождения. Ни дела, ни обстоятельства, ни характер, ни причины всякие не могут полагать преграды между учеником и учителем. Уявление учителя есть образование всего кратчайшего пути. Отставить владыку значит предать самого себя.